Глава 16. Молчит телефон, но есть ощущение, что сейчас раздастся звонок, Семен позовет домой. Клара сорвется с места, и эту ночь они проведут вместе. Но телефон не звонил. Зато в доме вдруг появился Вадим. На него Клара глянула удивленно, а на маму возмущенно. Какого черта она впустила в дом постороннего? Но мамы хоть бы хны. Стоит, умиленно улыбается, то на гостя дорогого посмотрит, то на нее. Будь ее воля, прямо сейчас бы их расписала. А Семена своими руками удушила бы. Вот не зря же анекдоты про тёщ ходят. «Извини, что не предупредил», — сказал Вадим. «Подумал, что ты с мужем можешь быть, а он бегает от меня». «Семен? Бегает от тебя?» Клара не могла в это поверить. «Ну, может, и не совсем бегает?» «То есть бегает, но за твоим братом». «Бегает от меня за твоим братом», — улыбнувшись, уточнил Вадим. «Зачем ему бегать от тебя? Зачем ему бегать за Тошей? Ничего не понимаю». «А ты не знаешь, что Семен в Москве сегодня был? Меня искал?» «Не знаю». «Спрашивал, почему я к тебе пристаю. Я сказал, что это любовь». Мама закивала. Улыбка на губах ее стала еще шире. Но этого ей показалось мало. Она еще и большой палец вверх выставила. Вот такой, мол, он мужчина, этот Вадим. «Мама, побудь с Сережкой». Избавляясь от мамы, Клара вышла во двор. Но вместе с тем она потеряла доступ к телефону. А ведь стояла рядом, могла бы позвонить Семену, сказать, что Вадим подъехал. Странный какой-то, взбудораженный. Она вернулась обратно в дом и обратилась к Вадиму. «Давай с самого начала». «Семен к тебе подъезжал?» «Спрашивал, зачем я к тебе пристаю?» «Угрожал, за грудки хватал». «А я ему, давай решать вопрос по-мужски». «Достаю револьвер, вкладываю в барабан один патрон, кручу барабан, прикладываю ствол к виску и нажимаю на спуск. К счастью, пронесло». «Зачем револьвер?» «Вот видишь, я и Семену не сказал, зачем. А когда выстрелил, тогда сказал. Теперь твоя очередь. Кто застрелится, тот выходит из игры и остается с тобой». «А он как погнал, а сразу нельзя было сказать. Может, я не согласен?» «И что, не стрелялся?» «Нет». Клара выдохнула с двояким чувством на душе. С одной стороны, Семен правильно все сделал. Русская рулетка — игра для слабоумных. Но с другой, он не захотел бороться за свою любимую жену. «Испугался твой Семен». «А при чем здесь мой брат?» «Ну так Семен сводником его назвал. Сказал, что убьет его. Надо же на ком-то зло выместить. Я тоже позвонил. Сказал, что Семен едет к нему. Сказал, как успокоить его, русскую рулетку ему предложить». «Брат у тебя, если честно, трусоват!» Снисходительно усмехнулся Вадим. «Отказался. А вдруг Семен согласится? Тогда придется стреляться. А зачем Семену соглашаться? Что ему с Тошей делить, если только наследство твоего отца?» К Вадиму подошел его телохранитель, подал телефон. «Вадим Николаевич, Костя звонит». Вадим важно кивнул, взял трубку, жестом велел немного подождать. И также жестом велел Кларе отойти. Не сам отошел, а ей велел. Ну, не наглец. Отходить Клара не стала, но и Вадим остался на месте. «Да, Костя». «Ну, молодец, что уж тут сказать. Подъехать глянуть? А это безопасно?» «Ну, хорошо, сейчас подъеду». «Да, запомнил». Вадим сбросил вызов, вернул мобильник телохранителю и задумался, приложив палец к виску. «Что-то случилось?» — не выдержав, спросила Клара. «Случилось?» — улыбнулся Вадим. «Мужа твоего уговорил. Едем стреляться». «Ты стреляться? С Семеном? Пусть победит?» «Хотел сказать, пусть победит сильнейший, но тут все зависит от случая. Пусть победит везунчик. Ты же пойдешь за меня замуж? Ну, если мне повезет». «Нет», — мотнула головой Клара. Она лихорадочно думала, как остановить мужа. Нельзя ему стреляться. И у нее плохое предчувствие. Да и Семен не уверен в себе, если уже отказался тянуть жребий. «Нет, у нас уговор. Кто победит, с тем ты и будешь». «И куда ты едешь?» «Стрелка у нас на кольцевой, на развязке под мостом. Прямо сейчас и еду». «Я с тобой», — закивала Клара. «Ну, конечно, она поедет с Вадимом, и там уже уговорит и его, и Семена. Смелое решение, оттого небезопасное, но в конце концов хватит сидеть на месте ровно». «Ты в этом уверена?» — задумался Вадим. «Да». «Ну, не знаю. Дело в том, что у меня мало времени. Все, давай». Он поспешил к машине, Клара за ним. Не переодеваясь, в теплой куртке поверх спортивного костюма прошла мимо мамы. «Ты куда?» Обращаясь к дочери, она мечтательно смотрела на Вадима. Вот такого бы ей зятя. «Ирина Карловна, обещаю вернуть Клару в целости и сохранности». Мама чуть не расплакалась от умиления. «Не надо ей в целости. Да и возвращать совсем не обязательно, если Вадим женится на Кларе». Открывая дверь, Вадим глянул по сторонам. Помог Кларе сесть и умастился рядом. Пять бойцов с ним, но дверь за собой он закрыл сам и с начальственной небрежностью бросил. «Давай на кольцевую». «А дальше?» — спросил водитель. «А дальше не надо, там остановка, возможно, последняя». Парень пожал плечами, разогнал машину и бросил взгляд в зеркало заднего вида. Второй «Мерседес» шел за ними. «Наган подвести должны как только, так сразу», — думая о чем-то своем, проговорил Вадим. «Дурью маетесь!» — тряхнула головой Клара. «Я на месте Семена тоже отказался бы стреляться. Зачем ему, когда ты с ним? Но у меня вариантов нет. Ты должна быть моей. Это и любовь, и навязчивая идея. Два в одном флаконе. Навязчивая идея — признак шизофрении», — фыркнула Клара. «Ничего, вылечусь. В любом случае, вылечусь», — загрустил вдруг Вадим. «Или пуля в голову вылечит, или ты». «Если согласишься уйти ко мне». «Согласишься?» «Никто не будет стреляться», — мотнула она головой. «Звучит как согласие». «Нет». «А если мне не повезет?» Голос у Вадима дрогнул. «Не повезет», — оживилась Клара. «Вот я точно знаю, что не повезет». «Ну, значит, не судьба», — вздохнул он, с обидой глядя на нее. «Не надо тебе стреляться, откажись, а я с Семеном поговорю». «Да Семен-то откажется, а я нет. Будь что будет», — решительно махнул рукой Вадим. Клара глянула на него с затаенным восторгом. Он, конечно, сволочь, но при этом настоящий мужчина. На смерть ради нее идет. Страшно ему, но отказываться от своего решения он не собирается. А Семен вот не сразу согласился. Может, потому что недостаточно любит Клару. За Оксану свою насмерть с братом дрался. Или не насмерть? Может, и не дрался, потому что трус глубоко в душе. Бандита застрелить не смог, от поединка с Вадимом отказался. Они уже подъезжали к развязке Московской кольцевой автострады, когда зазвонил телефон. Вадим приложил трубку к уху. Приложил плотно, и Клара не слышала, что ему говорили. «Как ловушка?» «Кто сказал?» Выслушав с тревогой, спросил Вадим. «Ну, хорошо». Он отключил телефон и велел водителю разворачиваться. «Так сплошная, нельзя?» — возмутился тот. «А я сказал, можно». Вадим едва не треснул его трубкой по голове. «Что случилось?» — спросила Клара. «Семен твой кинул нас. Засада там у кольцевой. И за нами погоня. Давай вправо уходи», — потребовал Вадим. На этот раз водитель и слова не сказал, свернул с шоссе на трассу, чтобы уйти от возможного преследования со стороны Пехорска. «Ты бы мог меня высадить», — спохватилась Клара. «Ну да, конечно». Вадим шлепнул себя по коленкам. «Как я сам не догадался. Вдруг стрелять будут, а в машине ты. Но стрелять уже не будут, нас уже не достанут. И все равно останови. Ты паспорт взяла?» «Нет». «Денег-то я тебе дам, а без паспорта...» «Нет, я тебя сам домой отвезу. Потом». «Я могла бы позвонить Семену». «Я сам ему позвоню, скажу, что ты со мной. Пусть не волнуется». Едко усмехнулся Вадим и также едко добавил: «Если он за тебя волнуется». «Что значит «не волнуется»?» — возмутилась Клара. «Похоже, он только за себя волнуется». Клара с укором глянула на Вадима. Злая ирония по отношению к сопернику вполне оправдана, но все равно мог бы промолчать. Или не может молчать, если враг такое ничтожество. План сработал, но ловушка еще не захлопнулась. Семен успел собрать довольно внушительный кулак из десятка бойцов, Подтянул их к месту, рассредоточил, но Лиханов не появился. Миндаль позвонил ему. Вадим сказал, что едет. Но уже 2 часа прошло, а его все нет. «Все-таки ты кинул меня!» Одним глазом Семен смотрел на Миндаля, лежащего на земле, другим на пистолет в своей руке. Не выстрелит же. Сам знает, что не сможет убить. Может, и не стоит угрожать расправой. «Что ты сказал Лиханову? Почему он не приехал?» «Так из Москвы пока доедешь», — отводя глаза, пробормотал Миндаль. Он говорил, можно сказать, как по нотам. Вроде бы ни одного лишнего слова не произнес. Но Вадим, похоже, все понял. Может, потому и раскусил Семена, что в его сценарии не было лишних слов. «За 2 часа туда и обратно можно. Позвонишь этому уроду». Но прежде чем Семен набрал номер Лиханова, ему позвонил Шустов. «Ты почему людей с охраны снял?» — строго спросил он. «Сколько я там снял?» — фыркнул Семен. «Охрана охраной, начальники, дежурные смены, все такое. Людей много, но толковых, готовых на все, раз-два и обчелся. С завода Семен забрал только 2. Еще столько же выдернул из больницы. Это те, кто находился сегодня в смене. Еще 4 отдыхали дома. Семен позвонил, они подъехали. Плюс Каучук и Чарун. 10 бойцов, без ущерба для охраны завода. Видно, Шустову не нравится, что Семен уехал куда-то без его высочайшего разрешения». «Ты где находишься?» «Хотите подъехать?» «Клара с тобой?» «Клара со мной?» Откуда-то издалека донесся голос Ирины Карловны. Семен узнал его, но слов не разобрал. Зато услышал Шустова. «Как с Вадимом?» «Куда с Вадимом?» Семен сразу понял, что Клара уехала с Лихановым. Куда? Теща не знала. Подъехал Вадим. Они поговорили, и Клара отправилась куда-то вместе с ним. Семен позвонил Вадиму, но телефон молчал. Аппарат находился вне зоны действия сети. Куда увез Лиханов Клару? Зачем? Почему? Ответить Семен мог только на один вопрос. Как он смог увести Клару? Она сама пошла за ним, а теща даже не пыталась остановить, потому что курица. Очень хотелось отправиться к ней и сказать пару ласковых. Остановил Семена только жуткий дефицит времени. Он позвонил Шустову и спросил, как найти Тошу. «А зачем тебе Тоша?» — насторожился Шустов. «Да поговорить надо». «Я думаю, тебе совсем не обязательно искать Клару». «Почему?» «Клара сама поехала с Вадимом». «Вы утверждаете, что сама?» «По взаимному согласию». «Ну, если так, то искать их не буду. Клара сама даст о себе знать». Семен и не пытался убеждать Шустова, что Клару могли похитить, а взаимное согласие — всего лишь обман. Бесполезно, когда тесть настроен против зятя. И время терять нельзя, когда каждая минута на счету. Успокоить Шустова нужно. Вдруг Лиханов позвонит ему, спросит, как Семен реагирует на происходящее. А Семен обиделся и отказался от Клары. На самом же деле он будет искать жену. Хотя, возможно, Клара действительно уехала с Вадимом по своей воле. И сейчас между ними происходит то самое взаимное согласие. Понадобилось время, чтобы узнать, где в Москве живет Тоша. Семен одно время следил за ним, знал, с кем парень здесь, в Пехорске, водится. Нашли его дружка, а затем и девушку, с которой Тоша недавно познакомился. Она и назвала адрес. Приехали в Москву, но Тошу дома не застали. И телефон его молчал. Что делать, неясно. Ждать, когда он вернется? А если не вернется? Если он сейчас вместе со своим оборзевшим дружком... Да и как набраться терпения, когда так хочется поскорее вцепиться Лиханову в глотку? Дача приличная. Двухэтажный деревянный дом с мезонином, сосновый бор, запах еловых шишек. Но от Москвы далеко. Мобильная связь недоступна, а стационарного телефона нет. Очень скоро Клара почувствовала себя здесь пленницей, хотя Вадим не собирался сажать ее на цепь. Он самолично затопил баньку. Его люди съездили за продуктами, привезли мясо для шашлыка, вино, виски. Всего в изобилии, но Клара не хотела никакого праздника. И выпивать с Вадимом не хотела, не говоря уже о том, чтобы закрыться с ним в парной. «Мясо хорошее!» Вадим снял кусок прямо с шампура и сунул его в рот. Жует, не морщится, еще и нахваливает. «Мне домой надо!» Клара уже не думала о том, что Семен трус и предатель. Она, конечно, спросит его, но потом, когда вернется домой. Строго спросит, но перед этим посмотрит Семену в глаза. Даже если он труслив и малодушен, она все равно любит его и хочет быть с ним. «К мужу хочешь? Сын у меня дома, неужели непонятно? А к мужу не хочешь?» Вадим налил себе водки, ей вина, но Клара мотнула головой. «Не будет она с ним пить. И к мужу хочу. Муж твой, бандит и трус. Почему же ты его тогда боишься?» «Я боюсь». «Если не боишься, отвези меня домой. Сам отвези». «Здесь твой дом». «Ну, конечно». «Это так. Дачка небольшая. По случаю купил. Знаешь, сколько их у меня таких?» «Мне все равно». Вадим выпил, зубами снял с шампура кусок мяса, прожевал, только тогда спросил. «Точно? Все равно?» Он пристально смотрел на Клару. Искал правду не в словах, а во взгляде. «Точно. Мне домой надо». «Сегодня не получится. А завтра отвезу». «Я не буду с тобой пить». «Чем я тебе не нравлюсь?» С досадой спросил Вадим. «Нравишься, но я люблю Семена». «Семена скоро не будет». «Я тебе этого никогда не прощу». «Так я не при делах. КГБ работает. Брата уже убрали. Скоро и Семена твоего уберут». «Не верю я ни в какое КГБ». Вадим снова выпил, содрал зубами кусок мяса и все время, пока жевал, пристально смотрел Кларе в глаза. «Завтра домой отвезу». Спокойно, как о чем-то уже решенном, сказал он. «Сегодня». «Сегодня не могу. Ирина Карловна в курсе, что ты со мной. И хочет, чтобы ты была со мной. И отец твой тоже хочет». «Зато я не хочу». «Хочешь, но не можешь себе в этом признаться. Придумала себе любовь к отморозку». «Иди уж», — махнул он рукой в сторону дома. «Может, я домой пойду?» «Попробуешь сбежать, послезавтра домой отвезу. Еще раз попробуешь сбежать, отвезу через неделю. Еще раз попробуешь». «А давай, попробуй!» — засмеялся он. Пробовать Клара не стала. Зашла в дом, нашла плед, легла на диван, укрылась им и закрыла глаза. Спать не хотелось, но она не услышала, как Вадим зашел в дом. Открыла глаза только тогда, когда он сорвал с нее плед. Стоял и смотрел на нее. Глаза пьяные, волосы влажные после бани. «А вот чем я тебя не устраиваю?» — с обидой и горечью спросил он. «Всем устраиваешь», — кивнула Клара. «Ну тогда пошли!» Он взял ее за руку, но потянул за собой не сильно. И все-таки этого хватило, чтобы она поднялась с дивана. «Куда?» «В баньку. Твоя очередь». «Не хочу». «А я хочу». Вадим покачивался, язык заплетался, но за бегунок молнии схватился сразу, хотя куртку расстегнуть не успел. Клара оттолкнула его и выкрикнула. «Завтра жалеть об этом будешь!» «А сегодня?» «Сегодня ты пьяный. Попробуй взять себя в руки!» Как это ни странно, но Вадим успокоился. Махнул на Клару рукой и ушел, хлопнув дверью. Она подошла к окну. Вечер наступил, сумерки сгущаются, холодно. А Вадим все сидел в открытой беседке у остывшего мангала. Сидел в одиночку, пил водку. Людей его не видно, один у машины прохаживается. Все, больше никого. И в доме она одна, не ходит, не смотрит за ней. А Вадим все напивается, напьется и устроит Кларе баньку прямо в доме. Нужно бежать. Она дождалась, когда стемнеет. Осторожно, не привлекая внимания, вышла из дома, через пролом в заборе перебралась на соседний участок. Ни собаки там, ни людей, свет в окнах не горит. Калитка закрыта на засов, замка нет. Клара вышла на улицу, один фонарь горит, и тот вдалеке, но темнота сейчас ей на руку. Она помнила, с какой стороны машина сворачивала к дому, сориентировалась, задала себе направление и пошла. Хотела идти лесом, но там кусты, пеньки, суховал, а может и змеи ползают. Она шла по дороге, оглядываясь, и, увидев зажженные фары, шмыгнула в кусты. И совершенно напрасно, мимо проехала «Волга», но никак не «Мерседес». Пошла дальше. И снова заметила движущийся в темноте автомобиль, на этот раз ехал «Москвич». А ведь она могла уехать на нем. Денег нет, но есть сережки, дорогие. Она могла бы оставить их в качестве залога, пока деньгами не расплатится. И в третий раз она спряталась совершенно зря. И в четвертый. А на пятый все-таки подняла руку. Машина остановилась, из нее вышли знакомые парни. Бежать поздно. «Ты чего такая дура?» Появился и Вадим. Пьяный, на ногах еле держится, руками машет, как будто комаров отгоняет. На самом деле он просто пытался удержать равновесие. «Поехали!» Но за руку он схватил крепко, подтащил к машине, через открытую дверь толкнул на заднее сиденье. Клара садиться не хотела, но Вадим настаивал и в конце концов уложил ее на спину. Вдруг она поняла, что с нее стаскивают брюки. Вадим двумя руками держался за их резинку и тянул на себя. Она вцепилась в нее. Эластичная ткань натянулась и в результате лопнула. Но в этот момент что-то опустилось Вадиму на голову, и он рухнул на Клару. Но долго на ней не лежал. Семен схватил его, бесчувственного, за шкирку и скинул на землю. Домашний лев при всей своей силе всегда проиграет дикому волку. Лиханов этого не понял, бросил вызов Семену. И все это закончилось тем, что сейчас он лежал, никому не нужный, на лесной полянке. Ночь, с неба луна светит, кусты на ветру шевелятся, шелестят, смерть кому-то нашептывают. Гриву из трех охранников раскидали, нет никого, один только он на пожухлой траве лежит, подняться не может, потому что Семен мешает. Пытается Лиханов подняться, а Семен по морде ногой, с оттяжкой, с удовольствием. Этот ублюдок пытался изнасиловать его Клару. Разве такое прощается? «Он сказал, что ты отказался с ним стреляться», — рассказывала Клара. «Сказал, что ты трус, а потом сказал, что ты согласился и поехал с тобой навстречу. Я хотела вас остановить». «Ты, наверное, поверила, что я трус?» Семен хищно смотрел на Лиханова. Ничто не мешало грохнуть эту мразь. С ним только Каучук и Чарун. Эти его не сдадут, не должны. «Нет, что ты!» — воскликнула Клара. «Поверила, поверила. Вишняка-то я убить так и не смог». «Но это же кого-то не смог. Тут в себя стрелять». «Это я Вадику предложил, а Вадик отказался. Ну и гнида же ты, Вадик! А Вишняка знаешь, кто нам подослал?» — спросил Семен, глянув на Клару. «Вадик и подослал. Он миндаля купил через твоего братца. Такая вот ситуевина. Что скажешь, Вадя?» Семен направил на Лиханова пистолет. «Не знаю никакого миндаля». Вадим дико смотрел на него. Он не мог поверить в происходящее. Одно неосторожное движение пальцем, и прогремит выстрел, и пуля ударит в голову. «Ну да, миндаль, конечно, не звонил тебе, не сказал, что меня убил». «Он говорил, что меня убили?» — глянув на жену, спросил Семен. «Нет, но сказал, что тебе осталось недолго». «Значит, не поверил миндалю. В чем-то ты глуп, Вадик. В чем-то тебе везет». «В любви не везет», — мотнул головой Лиханов. «Но я утрусь, и все, больше никаких поползновений». «А, значит, поползновения были». «На мою жену, падла, заполз». «Бес попутал». Вадим суетливо отползал, пятками отталкиваясь от земли. «Бес у меня в гильзе сидит. Выпускать?» — засмеялся Семен. «Не надо!» — захныкал Лиханов. «Или пощадить?» — повернулся Семен к Кларе. «Или ты думаешь, что я не смогу убить падлу?» «Можешь, можешь, но не надо!» Клара умоляюще смотрела на Семена. «Тебя же посадят!» «А тебя только это пугает?» «Я очень хочу, чтобы ты избавил меня от этого ничтожества. Но, может, не надо?» «А как же сегодняшний день?» «Ну, так ты же вовремя появился». «А если бы опоздал?» «Не надо, не убивай. Давай договоримся!» Лиханов продолжал отползать, хотя уже не так бодро. «Сколько?» «Лимон долларов. Прямо сейчас. Нет, правда, прямо сейчас поедем, и я отдам». «Миллион долларов прямо сейчас, и больше ты обо мне никогда не услышишь». «Миллион долларов прямо сейчас». Предложение было в высшей степени заманчивое. Тем более, что Лиханов мог потянуть такую сумму. С Тошей поговорили сегодня с пристрастием. К счастью, ждали его не так уж и долго, потому и успели вовремя. «И ты оставляешь мою жену в покое?» — спросил Семен. «Клянусь». «Знаешь, за жену я могу тебя избить, челюсть сломать, зубы выбить. Что еще? Могу глаз выбить?» «Глаз не надо». «А зубы? Ну, конечно, зубы ты вставишь. Да и глаз можно стеклянный. А кто мне брата заменит, если он в себя не придет? А сколько пацанов ты положил?» «Это не я. Это миндаль. Я говорил, давай без крови». «Без крови? А без крови, дружок, такие дела не делаются. «Помнишь, как мы с тобой полы в школе мыли?» Семен с нежной улыбкой глянул на жену. «Вот страсть была, да?» «Я все помню». «Я помню. Мы пришли на хату, а там Пятак с Танюхой выходит. Пятак на ней потом женился. Танюха ему дочь родила. Дочь сейчас без отца. А почему? Может, потому что эта гнида решила в великого и ужасного поиграть? А Серега одной ногой на том свете». Семен выстрелил всего один раз, но этого хватило. Вадик дернулся и затих. Даже пульс щупать не надо. Все с ним ясно. «Зачем?» Клара потрясенно смотрела на Семена. Семен и не знал, что сказать. Нельзя убивать людей. Он давно уже это понял. Очень сожалел, что все-таки нажал на спусковой крючок. И сказать ему нечего. Но плакать по Лиханову он точно не станет. А если Клара осудит его и уйдет... Что ж, это ее право. И если ментам его сдаст, он и слова плохого ей не скажет. Мертвую царевну оживил поцелуй в губы, а Серега вышел из комы в тот же час, как Лиханова поцеловала пуля. Семен даже испугался за себя. Миндаль еще жив, а Серега не скоро поднимется с койки. Может, смерть этого ублюдка поставит брата на ноги? Вопрос нехороший, опасный. Семен даже не стал его поднимать. Да и рано миндаля мочить. «Ты скажи, я все сделаю. Соберу сход, миндаля на круг выставлю. Пусть он расскажет пацанам, как мочил нас». «Пусть». Серега закрыл глаза и сразу же снова открыл их. Больно ему кивать. А может, еще и не может этого сделать. Но ему и не нужно, пока у него есть брат. «Все уже знают, что ты жив. Уверен, пацаны за тобой пойдут, если это тебе нужно. А то Катюха за бугор тебя хочет вывести». «Потом». Глянув на жену, сказал Серега. «Я соберу пацанов». Семен знал, что говорит. Он уже забросил удочки. Братва устала от разброда и шатания. Да и конкуренты опять же объявились. Те же Карасевские голову подняли. Но все можно вернуть назад. И Семен вполне мог повести братву за собой. Мог, после того, как решил с Миндалем и его недалеким покровителем. «Давай, брат». «Но потом. Все. Дальше ты сам, без меня. Дальше только бизнес». Шустов, конечно, мог бы помочь со сбытом металлолома, но сейчас не совок. Выйти на экспортную жилу куда проще, чем раньше. Желание нужно, деньги, ну и хватка. С этим у Семена пока все нормально. Во всяком случае, он верил в себя. Семен мог бросить все уже сейчас. Пусть пацаны сами решают, как им жить дальше. Но ведь так нарешает, что от пехорской братвы останется только название. С одной стороны, ничего страшного. Но с другой, свято место пусто не бывает. На смену одним бандитам придут другие, чужие. Семен точно от этого не выиграет. «Ну, тогда пойду я». Он попрощался с братом, вышел во двор. А там Клара стоит, смотрит на него, смущенно улыбается. «Досталось ему вчера». Домой отвезти разрешила, но ушла, громко хлопнув дверью. Сказала, что между ними все кончено. «Светишься, как будто только из милиции». Невесело улыбнулся он. «Красивая она. Необычно красивая. Не зря Лиханов голову потерял от нее, причем во всех смыслах. Если вдруг Семен сядет за убийство, она не останется одна. Обязательно кто-нибудь найдется. Я могу от тебя уйти, но в милицию не пойду». И не надо говорить глупости. «А ты можешь от меня уйти?» «Я же сказала. Давай без глупостей». Клара взяла его под руку, готова идти с ним хоть на край света. И он готов с ней хоть в космос. Но как бы ни оборвался их земной путь. Впереди столько всего возможно. Может, киллер уже на низком старте и взводит курок. Да и не все хотят возвращения к прежней жизни под началом Сереги Большого. И с подачи Семена Малого. Так что расслабляться рано, и Вадима оплакивать не время, хотя так хотелось напиться и забыть обо всем.